Кинотеатр «Парадис». Реклама, которая выключает мозг. Какой самый живучий паразит? Бактерии? Вирус? Кишечный червь? Идея. Стойкая, крайне заразная. Однажды овладевшую мозгом идею практически невозможно искоренить. Человек может замаскировать ее, игнорировать ее, но она остается там. Начало. Фильм Кристофера Нолана. Любое желание начинается с идеи. Я хочу купить этот товар. Мне нужно что-то изменить в своей жизни. Я пойду в фитнес-клуб, потому что мне нужно похудеть. Эти, казалось бы, незначительные мысли запускают процесс, который может привести к реальным действиям. Идея покупки нового гаджета, подписки на курс или смены образа жизни – все это результат работы мозга, где мысль превращается в план. Мысль эта почти всегда – внедрена в сознание извне. Зная, как зарождаются идеи, бренды и маркетологи манипулируют желаниями других людей. С точки зрения нейрофизиологии, идея – сложная сеть нейронных связей, которая возникает в результате синхронизации и активации различных областей мозга. Когда мы сталкиваемся с новой информацией или решаем задачу, нейроны взаимодействуют друг с другом, образуя новые цепочки и схемы. Эти связи усиливаются при повторении или глубоком осмыслении, что позволяет мысли укорениться в сознании. Процесс генерации идей включает не только логические, но и эмоциональные центры мозга, что делает мысли уникальными, живыми ментальными конструкциями. Именно поэтому идеи так притягательны и мощны. Они способны зажечь в нас огонь желания и изменить наш мир. Представьте мысль как семя, которое попадает в почву вашего разума. Как и в фильме «Начало», где идея может быть внедрена в подсознание и способна там разрастаться, в нашем мозге все происходит на уровне нейронов. Когда вы сталкиваетесь с новой мыслью, сотни тысяч нейронов мгновенно вспыхивают, соединяются друг с другом, как ветви дерева. Если эта мысль резонирует с вашими эмоциями и опытом, она пускает корни, образуя крепкую сеть, которая будет прорастать новыми ассоциациями и смыслами. Идея становится живой частью вашего сознания, влияющей на восприятие, решения и действия. Но никакая идея не приживется, если не активировать воображение. Обратимся к сценарию начала. Имс. Но у него нет воображения. Если вы планируете осуществить внедрение, вам нужно воображение. Коп. Ты делал это прежде? Имс. И да, и нет. Мы пытались. Поместили идею в верное место, но она не заработала. Коп. Вы внедрили ее недостаточно глубоко? Имс. Это вопрос не только глубины. Вам нужна простейшая версия идеи, такая, что начнет разрастаться естественным образом в разуме объекта. Тонкое искусство. Воображение действительно играет ключевую роль в процессе восприятия и закрепления новых идей. Оно позволяет создавать мысленные образы, связывать их с уже существующим опытом и интегрировать в систему убеждений. Активация воображения стимулирует работу префронтальной коры и гиппокампа, которые ответственны за память, абстрактное мышление, саморефлексию и креативность. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B, эти области обеспечивают способность мозга генерировать новые идеи на основе прошлого опыта и собранных знаний и буквально встраивать их в мозг. То есть новая информация интегрируется в уже существующие нейронные сети, из-за чего идея становится частью сознания. Наш мозг не просто компьютер, хладнокровно обрабатывающий информацию. Он неутомимый фантазер, способный создавать целые миры в нашем сознании. Причем именно способность воображать играет ключевую роль в том, как мы воспринимаем и закрепляем новые идеи. Представьте, вы читаете книгу о путешествиях и в ярких красках воображаете себя гуляющим по узким улочкам старинного города, вдыхающим ароматы экзотических блюд, слушающим незнакомую речь. В этот момент ваш мозг не просто пассивно воспринимает информацию, он активно ее перерабатывает, создавая в вашем сознании виртуальную реальность. В этой работе участвуют не только зоны, отвечающие за зрение, слух и обоняние, но и те, которые обычно ассоциируются с памятью и самосознанием. Гиппокамп, хранитель наших воспоминаний, достает из своих закромов образы, звуки и запахи, помогающие нам создать более реалистичную картину. А сети мозга, отвечающие за внутренний диалог и самоанализ, связывают эти ощущения с нашим личным опытом, нашими эмоциями и убеждениями. В результате новая идея не просто запоминается, она становится частью нашего внутреннего мира, прочно укореняясь в нашем сознании. Именно поэтому воображение — это не просто бесполезная фантазия, а мощный инструмент обучения и развития. Чем ярче мы представляем новую информацию, тем лучше мы ее запоминаем, и тем сильнее она влияет на наше мышление и поведение. Наш мозг не просто пассивный наблюдатель, он активный творец реальности. А воображение не способ убежать от реальности, а мощный инструмент, способный изменить наше восприятие мира и повлиять на наши действия. Эксперимент, опубликованный в журнале Psychological Science, показывает, что, когда мы ярко представляем какое-то действие, наш мозг реагирует так, словно мы это действие и вправду выполняем. Психологи Кристофер Даволи и Ричард Абрамс из Вашингтонского университета доказали, что активное воображение можно использовать для внедрения идей в подсознание. Так они становятся более устойчивыми и убедительными, и нам уже труднее их критиковать. Эксперимент проходил так. Вновь обратимся к загадкам мозга. Представьте, студенты сидят в лаборатории перед компьютерными мониторами. Им предложили рассмотреть две ситуации. В первой они будто бы держат монитор в руках, а во второй их руки крепко связаны за спиной. Физически их положение не менялось ни на йоту, но вот мозг. Мозг реагировал так, словно все это происходило на самом деле. Когда студенты воображали, что их руки держат монитор, они не просто смотрели на экран, они начинали изучать изображение на дисплее с куда большей внимательностью и вовлеченностью. Мозг регистрировал объекты так, будто они действительно находились ближе, прямо под их руками. Так выяснилось, что личное пространство не просто физическая зона вокруг нас, а нечто более сложное, связанное с воображением и мыслями. И самое главное, воображение способно формировать реальность, влиять на ее восприятие и на наши действия в ней. Так что не удивляйтесь, если, посмотрев рекламу роскошного автомобиля, вы в скором времени действительно окажетесь на месте главного героя. Все дело в том, что во время просмотра мозг уже поместил вас за руль этой машины. А дальше вы, сами того не осознавая, пришли к тому, что автомобиль стоит у вас в гараже. Активация воображения и создание эмоциональной связи помогают новой идее укорениться глубже. Она становится частью мышления, и мы начинаем воспринимать ее не как навязанную извне мысль, а как собственное убеждение или желание. Проросшая идея остается в сознании надолго. Ее становится невозможно раскритиковать или оспорить, используя логические доводы, поэтому, когда вы спросите себя, что это было, вы очень рационально и аргументированно объясните себе, почему купили этот товар. Включаем воображение. Активировать воображение значит запустить в мозге покупателя настоящий фейерверк из образов, эмоций и ассоциаций. Задача маркетолога – стать пиротехником этого шоу, виртуозно включая нужные области мозга, чтобы новая мысль укоренилась и начала разрастаться в сознании потребителя. Для этого следует задействовать префронтальную кору, отвечающую за планирование и абстрактное мышление, и гиппокамп, связанный с эмоциональной памятью. Именно эта нейронная связка превращает простую мысль в убеждение, в желание действовать, в решение о покупке. С точки зрения нейрофизиологии, активация воображения запускается через стимуляцию зрительных и слуховых областей мозга, а также эмоциональных центров, таких как миндалевидное тело. Это создает яркий, эмоционально насыщенный образ, который воспринимается как личный и значимый. Чтобы идея заработала, она должна быть простой, цепляющей и вызывать сильные эмоциональные отклики. В таком случае мозг интегрирует ее уже в существующие нейронные сети и она начинает расти и влиять на поведение и восприятие. Когда лучше всего активизируются все упомянутые зоны мозга? Когда мы ходим в кино. Троянский конь. Идеи. Ури Хассан в своем эксперименте показал, что мозг людей, смотрящих яркую историю, работает примерно одинаково. Одни и те же области активизируются в одно и то же время. Но Хассан также узнал, какие части мозга не синхронизируются. Самая примечательная из этих несинхронных областей – префронтальная кора, область, связанная с логикой, обдуманным анализом и самосознанием. Оказывается, когда мы смотрим захватывающий фильм или яркую историю, реклама относится сюда же, наш мозг буквально отключает рациональное мышление. Исследования Ури Хассана показывают, когда мы погружены в интенсивную сенсомоторную обработку, ничто не активирует наши органы чувств сильнее, чем огромный экран и звук Dolby Surround, активность префронтальной коры резко снижается. Это происходит потому, что наши органы чувств перегружены яркими визуальными образами и захватывающим звуком. Мозг, не справляясь с большим потоком визуальной информации, вынужден отключить несущественные в данный момент функции, в том числе и рациональное мышление. Именно это отключение и позволяет нам полностью погрузиться в мир фильма, сопереживать героям, испытывать яркие эмоции, забывая о реальной жизни. Так что фраза «с головой уйти в просмотр» имеет под собой реальные нейрофизиологические основы. Ученые обнаружили удивительное сходство между тем, как наш мозг воспринимает фильмы и сны. В обоих случаях происходит отключение рационального мышления и усиление эмоционального восприятия. Когда мы смотрим фильм или видим сон, наши органы чувств работают на полную мощность, а префронтальная кора, центр логики и анализа, снижает свою активность. В результате мы полностью погружаемся в мир иллюзий, сопереживая героям и испытывая яркие эмоции. Но в чем же причина сходства фильмов и снов? В том, что в обоих случаях в мозге происходят похожие процессы. Успокаивается префронтальная кора. Наш внутренний критик засыпает, позволяя нам отключиться от реальности и погрузиться в мир фантазии. Активизируется зрительная кора. Мы видим яркие образы, даже если они не имеют ничего общего с реальным миром. Усиливается активность лимбической системы. Наши эмоции обостряются, мы сильнее реагируем на то, что происходит в фильме или во сне. При этом сам мозг тоже своего рода кинотеатр, который может показывать нам фильмы не только из внешнего мира, но и из глубин нашего подсознания, идеи, желания, цели. Вот почему даже самые абсурдные кошмары заставляют нас просыпаться в холодном поту. Мы эмоционально связаны с тем, что происходит во снах, даже когда происходящее не имеет смысла. Это открытие имеет огромное значение для маркетинга. Если мы хотим создать рекламу, которая действительно зацепит зрителя, нам нужно научиться говорить с его подсознанием, апеллировать к его эмоциям, а не к логике. Во время такого киносеанса и осуществляется внедрение. Хороший рекламный ролик, как и хороший фильм, способен на несколько мгновений отключить рациональный разум и погрузить зрителя в мир эмоций и ярких образов. Но в отличие от фильма, у рекламы есть четкая цель – заложить в наше сознание идею, желание купить определенный товар. И вот когда префронтальная кора не работает, из-за чего мы не можем критически воспринимать информацию, нам и подсаживают новое желание. Мозг, лишенный защиты рассудка, жадно впитывает в себя яркие образы, ассоциации и эмоции, которые связываются с рекламируемым продуктом. В такие моменты нами руководят эмоциональные центры мозга, миндалевидное тело, гиппокамп, островковая доля. Они активируются яркими образами и звуками рекламного ролика, вызывая у зрителя волну чувств, восхищения, радости, желания. Выделяется дофамин, нейромедиатор удовольствия, который фиксирует в нашей памяти связь между приятными эмоциями и рекламируемым продуктом. Образуется условный рефлекс: увидел товар, испытал приятные ощущения. Более того, гиппокамп, отвечающий за формирование долговременной памяти, записывает эту связь на глубоком уровне. Так что даже если мы не запомним все детали рекламного ролика, у нас все равно останется приятное ощущение, связанное с брендом. Ведь дофамин отвечает не за само удовольствие, а за поиск опыта, который призван это удовольствие повторить. Так что покупка товара и становится ключом к тому, чтобы вернуть себя в переживания, показанные в рекламе. Хорошо сделанная реклама – это не просто информация, а настоящий нейрохимический коктейль, который изменяет наш мозг, формируя новые связи и ассоциации, подталкивающие нас к покупке. То, что мы видим на экране – троянский конь, который проникает в наше подсознание, чтобы бросить туда семя желания. Если это семя попадет на благодатную почву, оно обязательно прорастет и превратится в реальное действие – покупку. Что делать, чтобы активировать гиппокамп, эмоциональный центр мозга клиента? Вызывайте яркие эмоции. Используйте захватывающие истории, трогательные образы, вдохновляющую музыку. Чем сильнее эмоциональный отклик, тем лучше запомнится ваша реклама. Создавайте ассоциации с приятными воспоминаниями. Используйте образы, звуки и запахи, которые напоминают о детстве, о праздниках, о счастливых моментах. Формируйте чувство принадлежности. Покажите, как ваш продукт поможет клиенту стать частью определенной группы, сообщества, племени. Резюмируем. Чтобы зажечь мозг клиента, нужно создать рекламу, которая будет не только информативной, но и эмоционально притягательной. Только тогда ваша идея сможет прочно укорениться в сознании человека и превратиться в реальное действие. Внедрение в действие. Представьте, что мозг — это вселенная, и тогда каждая идея — новая звезда, которая зажигается в этом бескрайнем пространстве. Но как же зажечь нужную нам звезду, идею того, что клиенту необходимо купить наш товар? Именно здесь в игру вступает магия хорошо сделанной рекламы. Она работает как ловкий коп, проникающий в глубины подсознания и внедряющий туда нужную нам мысль. Вспомните то ощущение отключения разума, о котором мы говорили чуть ранее. Когда префронтальная кора успокаивается, а эмоциональные центры активизируются, наш мозг становится податливым, словно пластилин. И в этот момент в нашем сознании начинает зарождаться новая идея. Она не приходит извне в виде сухих фактов или логически выстроенных аргументов. Она рождается внутри, из океана чувств и ассоциаций, которые вызывает у нас реклама. Яркие образы, захватывающая музыка, интересный сюжет — все это работает как катализатор, стимулируя активность нейронов и формируя новые связи в нашем мозге. И вот уже вместо абстрактного товара мы видим нас самих, наслаждающихся его преимуществами. Мы ощущаем вкус, запах, прикосновение. Мы испытываем радость, удовлетворение, восторг. И все эти ощущения прочно связываются в нашем сознании с рекламируемым брендом. Идея «я хочу этот товар» уже не навязана извне, она стала частью нашего внутреннего мира. Это критически важный аспект. Вспомните слова Имса в фильме «Мозг всегда следит за тем, нет ли вторжения». Имс. Ум субъекта всегда может проследить генезис идеи. Истинное внедрение невозможно подделать. В фильме «Подсознание субъекта» магната Фишера прошло специальную подготовку по защите от вторжения. Ум был натренирован для самозащиты. По сюжету защита принимает форму вооруженных спецназовцев, атакующих любого постороннего. Это хорошая метафора, понятная зрителю. Мозг активно защищается от любого взлома и противостоит ему. Представьте, что мозг — это сверхзащищенный банковский сейф, окруженный непробиваемыми стенами и оборудованный самыми современными системами охраны. Внутри этого сейфа хранятся наши убеждения, воспоминания и, самое главное, наше желание. Любая попытка взлома воспринимается как угроза, и сознание, словно бдительный часовой, сразу же активирует свою оборону. Все посторонние идеи моментально уничтожаются силами спецназа, как в фильме «Начало». Задача маркетолога — не взломать эту систему защиты, а наоборот обойти ее так, чтобы мозг ничего не заподозрил. Вы не собираетесь красть или изменять что-то, что уже есть в этом сейфе. Ваша цель – тихо, почти незаметно положить туда семя новой идеи, так, чтобы оно стало естественной частью этого защищенного хранилища. Сначала оно может казаться маленьким и незначительным, но, получая подпитку из эмоций, воспоминаний и личного опыта, оно постепенно прорастает. Вы действуете деликатно и осторожно, внедряя идею как собственное убеждение человека так, чтобы, когда она начнет расти и развиваться, человек воспринимал ее как свое желание, а не навязанный извне концепт. Как в кино, где самое защищенное место, сейф магната Фишера, не было атаковано, наоборот, в него была подложена идея. Если все сработает правильно, то через некоторое время желание начнет расти и приносить свои плоды. Задача внедряющего — усыпить защиту, чтобы подкинуть идею в сейф. Но вернемся к фильму. Сцена. Коб и Ариадна сидят в парижском бистро. Коб. Я задам тебе вопрос. Ты никогда не помнишь начало своих снов, правда? Ты просто появляешься посреди того, что происходит. Ариадна. Ну да, наверное. Коп. Так. Как мы оказались в этом ресторане? Ариадна. Мы пришли сюда из... Коп. Как мы сюда попали? Где мы? Ариадна думает, не в состоянии вспомнить. Начинается тихий грохот. Ариадна. О мой бог, мы спим. Как мы сюда попали? Где мы? Каждый раз, когда я пересматриваю эту сцену, вопросы Коба обрушиваются, как холодный душ. Задумайтесь обо всех идеях, которые когда-либо возникали в вашей голове. Сможете ли вы точно назвать момент, когда они появились? Их источник. У вас ведь есть ощущение, что они откуда-то пришли, не так ли? Технология управления с нами из фильма «Начало» пока еще фантастика. Но не спешите расслабляться. Способность влиять на сознание людей в реальном мире — это уже реальность. Да, мы не можем проникнуть в чужие сны. Но мы можем делать нечто более мощное — формировать восприятие, желания и решения людей, пока они бодрствуют, и одновременно отключаются, потому что погружаются в историю. Как? Взламывая мозг. Наш мозг — это не неприступная крепость, а сложная система с кучей уязвимостей. Зная эти уязвимости, мы можем ими воспользоваться. Яркие образы, захватывающие истории и сильные эмоции способны отключать рациональный разум, делая человека более восприимчивым к внушению. Поэтому маркетинг создает рекламные сообщения, которые апеллируют не к логике, а к чувствам, обходя защитные механизмы нашего разума и проникая прямо в подсознание. Так, шаг за шагом, маркетинг переписывает нашу реальность. На первый взгляд незаметно, но кардинально. Inception 2.0. Пошаговый план захвата подсознания. Наша цель не просто достучаться до сознания клиента, а проникнуть в самые глубины его подсознания, обойти все системы защиты, взломать сейф и вложить в него нашу идею. Это можно сделать за два шага. Шаг первый. Замаскировать идею. Представьте, вы пытаетесь продать клиенту новый смартфон. Вместо того, чтобы сразу же сыпать техническими характеристиками и сравнивать его с конкурентами, вы начинаете рассказывать захватывающую историю о том, как технологии изменяют нашу жизнь, помогают нам быть на связи с любимыми, учиться, творить, открывать новые горизонты. В этой истории ваш смартфон не просто гаджет, а символ прогресса, свободы и новых возможностей. Вы упаковываете свою идею в привлекательную обертку, которая не вызывает сопротивления и отторжения. Так и действовала Apple, проводя презентацию iPhone. Первый шаг внедрения идеи – это посеять семя, не вызывая сопротивления и критики. Для этого нужно объяснить преимущества идеи в таком контексте, который не вызывает у потенциального клиента подозрений или отторжения. Этот этап работает благодаря активации ассоциативного мышления, когда новая информация интегрируется в уже существующие модели и убеждения или формирует их. Показав, как идея гармонично вписывается в текущие взгляды клиента, вы снижаете сопротивление и создаете благоприятную основу для ее принятия. Так сделали и в рекламе Dove Real Beauty. Вспомните знаменитую кампанию о естественной красоте, начатую Dove в 2004 году. Вместо того, чтобы просто рекламировать свои продукты, Dove затронула важную социальную тему – нереалистичные стандарты красоты, которые навязывает нам медиаиндустрия. Компания провела исследование и выяснила, что только 2% женщин по всему миру считают себя красивыми. В рекламе Dove подчеркнули, что каждая женщина заслуживает чувствовать себя красивой вне зависимости от возраста, формы тела или цвета кожи. Это было обращение не к продукту, а к личным убеждениям и чувствам женщин. Компания началась с идеи принять и полюбить свою естественную красоту. Шаг второй. Зафиксировать истину. Теперь, когда семя идеи посеяно, нужно его полить, чтобы оно прижилось в сознании клиента. Вернемся к примеру смартфона. Для закрепления идеи в ней использованы простые, но мощные утверждения, которые воспринимаются как неоспоримая истина. Технологии – это будущее. Связь с близкими – это бесценно. Новые возможности – это то, что помогает нам двигаться вперед. Эти фразы словно якоря закрепляют вашу идею в сознании клиента, делая ее частью его собственной системы ценностей. В итоге человек сам начинает видеть в вашем смартфоне не просто устройство, а инструмент, который поможет ему жить более полноценной и счастливой жизнью. И вот он уже готов к покупке, потому что это решение кажется человеку его собственным, а не навязанным извне. На втором этапе важно подвести клиента к конкретному и простому утверждению, которое невозможно опровергнуть. Он должен согласиться с тем, о чем вы говорите. При этом важно, чтобы идея не казалась человеку навязанной извне. Она должна выглядеть как логическое продолжение его собственных мыслей и выводов. В этот момент подсознание воспринимает ее как свою, и это делает ее более устойчивой к критике и сомнениям. На втором этапе внедрения Dove донесли до женщин простую, но мощную истину. Вы красивы такими, какие вы есть. Реклама начала показывать обычных женщин, а не моделей, и сделала акцент на том, что красота бывает разной. В Dove создали серию видеороликов и фотографий, на которых были изображены обычные женщины, не модели, а наши соседки, коллеги, подруги. Женщины с морщинками, растяжками, неидеальными фигурами. Вместо того, чтобы говорить «купите наш крем и вы станете красивее», Dove сказали «красота – это не стандарт, а индивидуальность. Любите себя такой, какая вы есть». Это стало мощнейшим посланием. Активировав эмоции, оно укоренилось в сознании миллионов людей. Теперь, когда женщины думают о своей красоте, они чаще ассоциируют ее с идеей натуральности и принятия себя, а не с глянцевыми стандартами, которые навязывались обществу десятилетиями. Компания стала революцией в мире рекламы и помогла Dove не только увеличить продажи, но и изменить восприятие бренда. Теперь Dove ассоциируется не просто с уходом за кожей, а с поддержкой естественной красоты и уверенности в себе. Это отличный пример того, как идея, посеянная в несвязанном контексте, может постепенно укорениться и стать частью восприятия потребителей. Финальный результат. Эти два шага создают мощное ощущение, что идея зародилась у человека изнутри, что он сам пришел к этому выводу. Он не может спорить с этой идеей, которую считает своей, поэтому такой подход не только снижает сопротивление, но и делает идею более привлекательной и сильной, ведь она теперь не выглядит как навязчивая реклама или внешнее давление. В итоге, когда семя желания даст свои плоды, человек будет считать, что это его личное решение и стремление, и, скорее всего, совершит то действие, о котором мы мечтали с самого начала. Помните, искусство внедрения идеи в тонкости и ненавязчивости. Не пытайтесь продавать насильно. Создайте условия, в которых идея прорастет сама собой. Идея – это вирус, распространяющийся постепенно. Важно помнить, идея – это не мгновенная вспышка озарения, а результат долгого и кропотливого процесса работы мозга. Мозг непрерывно трудится, даже когда мы спим или отдыхаем. Наша дефолт-система постоянно анализирует, сортирует и перерабатывает информацию. В процессе этой невидимой работы в нейронной сети формируются слабые связи, которые постепенно укрепляются, превращаясь в основу для новой идеи. Этот этап можно сравнить с инкубационным периодом болезни. Вирус идеи обживается в подсознании, созревает и набирает силу, прежде чем мы осознаем его как готовый концепт. Вот почему истинно сильная идея – это не просто мимолетная мысль, а устойчивая конструкция, которая прорастает в нашем мозге, буквально вплетаясь в существующие нейронные сети. Она органично становится частью нашей системы ценностей и восприятия, укореняется в наших убеждениях, и мы начинаем воспринимать эту идею как собственную. В этом и заключается ее сила. Мы верим в нее, потому что она ощущается нашей личной находкой, а не навязанной извне мыслью. Агрессивная реклама, которая пытается навязать нам идею насильно, часто вызывает обратный эффект и сталкивается с сильным сопротивлением критического мышления. В тот момент, когда яркий рекламный ролик или агрессивный слоган отключает нашу префронтальную кору, мы можем на мгновение почувствовать желание купить товар. Но как только это эмоциональное возбуждение спадает, включается рациональное мышление. Мы начинаем сомневаться, ощущаем манипуляцию и отказываемся от товара, понимая, что нас загипнотизировали. И в итоге отвергаем товар. Реклама должна быть постоянно в поле зрения клиента, ненавязчиво напоминая о себе, подкармливая идею покупки маленькими порциями удовольствия. Представьте, яркий рекламный ролик вызывает у вас всплеск дофамина, гормона удовольствия. Этот всплеск связывается в нашем мозге с рекламируемым товаром. Мы видим рекламу снова и снова испытываем приятные ощущения. Постепенно эта связь укрепляется, и идея покупки перестает быть чужой. Она становится частью нашего собственного опыта. Мы начинаем желать товар не потому, что нам его навязали, а потому что он ассоциируется у нас с приятными эмоциями. Это и есть настоящее внедрение, когда идея, подсаженная в сознание, становится неотъемлемой частью нашего «я». Она приобретает сходство с вирусом, стойким, заразным и практически неуязвимым. Эффект простого присутствия. Знакомо значит хорошо? Возникает закономерный вопрос. Зачем так усложнять, если можно просто закидывать людей рекламой снова и снова, чтобы им захотелось купить товар? В некоторых случаях это и правда сработает. Покупка «потому что где-то видел» происходит благодаря эффекту простого присутствия «mere exposure effect» – нейрофизиологическому феномену, открытому еще в 1968 году. Психолог Роберт Зайонс доказал, что частые встречи с каким-либо объектом делают его более привлекательным в наших глазах. Даже если мы не можем объяснить, почему нам нравится этот объект, простое его присутствие в нашей жизни создает ощущение знакомости и комфорта. В мире маркетинга это означает, что постоянная демонстрация товара или логотипа может сформировать у потребителя положительное отношение к нему, даже если потребитель не задумывается о его преимуществах и не анализирует свой выбор. Однако есть одно важное «но». Эффект простого присутствия работает только в условиях низкой вовлеченности, то есть когда покупка происходит импульсивно, без долгих раздумий и сравнений. Например, в магазине человек выберет знакомый бренд зубной пасты или соуса для спагетти. Это рефлекторное действие, не требующее включения мозга. Выбор знакомой этикетки кажется безопасным и надежным, даже если человек не может вспомнить конкретных деталей, связанных с продуктом. Резюмируем. Не вовлечен в выбор означает, что человек принимает решение о покупке на автопилоте, не задумываясь и не анализируя различные варианты. В таких ситуациях мозг не тратит время на сравнение характеристик товаров, изучение отзывов или анализ цен. Покупатель руководствуется поверхностными факторами. Тем, знаком ему бренд или нет, как товар расположен на полке и насколько привлекательна его цена. Сказанное справедливо для товаров повседневного спроса, FMCG, таких как зубная паста, бутылка воды или упаковка жевательной резинки. Кроме выбора FMCG есть и другие случаи, когда покупатель совершает покупку, не задумываясь. Первое. Импульсивные покупки. Например, в магазине одежды человек может неожиданно купить аксессуар или вещь, которую не планировал брать, просто потому что она понравилась ему внешне. При этом он много раз видел товар в рекламе. Второе. Подарки в последний момент. Покупка подарков на праздники или дни рождения часто совершается без долгих раздумий, когда нет времени на сравнение. Третье. Реклама в социальных сетях. Человек многократно видит рекламу определенного бренда одежды или гаджета в своей ленте и в итоге решает купить его, не задумываясь. Четвертое. Выбор услуг. Клиент может выбрать юридическую компанию или медицинскую клинику, которую он часто видел на баннерах или в интернете, даже не анализируя ее репутацию. Пятое. Покупки на маркетплейсах. Товары, которые часто появляются в рекомендациях или топах на Wildberries или Ozon, как вы понимаете, все первые строки выкуплены, приобретаются потому, что визуально знакомы и вызывают доверие, хотя человек не изучал их отзывы или характеристики. На первый взгляд стратегия «достать баннерами» кажется логичной. Чем чаще человек видит ваш товар, тем лучше он его запомнит и тем выше шансы, что он его купит, верно? Не совсем. Да, для определенных ситуаций эта стратегия работает, но это поверхностный подход. И вот почему. Представьте, вы идете по улице, и вас со всех сторон бомбардируют яркие вывески, плакаты, рекламные щиты. Что вы запомните из этого хаоса? Скорее всего, ничего. Наш мозг не пустой жесткий диск, на который можно бесконечно записывать информацию. Он активно фильтрует поток входящих данных, отсеивая все ненужное и сосредоточиваясь на том, что действительно важно. Если ваша реклама просто шум, который не несет в себе никакой ценности для клиента, он быстро научится ее игнорировать. Достаточно вспомнить термин «баннерная слепота», явление, при котором люди подсознательно игнорируют рекламные баннеры на веб-страницах. Наш мозг научился распознавать стандартные рекламные форматы и отключать внимание к ним, не тратя на них ресурсы. И это умение перенеслось далеко за пределы интернета. Потребители также хорошо научились игнорировать наружную рекламу, плакаты, ТВ-ролики и даже скрытые рекламные интеграции, так называемую нативную рекламу, когда коммерческое сообщение мимикрирует под непроплаченный контент. Пустую рекламу просто не замечают. Напомню, в день мы видим несколько тысяч рекламных сообщений и запоминаем только 100 из них. Более того, если реклама слишком часто повторяется, она вызывает раздражение и отторжение. Это как надоедливая мелодия, которая застряла в голове и не дает покоя. Хотите, чтобы ваша реклама вызывала такие же эмоции? Ну и, наконец, не забывайте, что вы живете не в вакууме. Во-первых, у конкурентов есть аналогичные, а то и большие ресурсы, бюджеты, благодаря которым эфир можно залить рекламой. Во-вторых, просто реклама товара будет проигрывать рекламе с сильным эмоциональным посылом. Что делать? Менять стратегию. Если речь идет о более серьезных приобретениях, о товарах, которые требуют сознательного выбора, простая повторяемость не сработает. Здесь нужны более тонкие инструменты, которые затронут эмоции клиента и заставят его захотеть ваш товар не просто потому, что где-то видел, а потому что он отвечает его глубинным потребностям и желаниям. Вместо того, чтобы изматывать клиента рекламой без эмоционального посыла, это средство отмывает грязь лучше других. Сосредоточьтесь на создании рекламы, которая будет ему действительно интересна и полезна. Расскажите историю, зацепите эмоции, дайте повод задуматься. Когда потребитель более осознанно подходит к выбору, например, если он выбирает дорогой товар или тот, который связан с его личными предпочтениями и ценностями, одной только чистоты недостаточно. Здесь важна эмоциональная связь, которую бренд создает через положительные ассоциации, истории и уникальные ценности. Такая связь усиливает привязанность и доверие, что делает выбор более осознанным и устойчивым. Таким образом, эффективная реклама сочетает в себе и чистоту показа, и формирование эмоциональной связи, которая подкрепляет узнаваемость и превращает ее в устойчивое предпочтение конкретного бренда. Резюмируем. Эта глава показала, Кино и реклама работают одинаково. Они не убеждают, а внедряют. Когда история оформлена правильно, зритель синхронизируется с экраном, эмоции перехватывают управление, а критическое мышление уходит в тень. Маркетолог в этот момент становится режиссером, который ведет внимание и чувства клиента по заранее спланированному маршруту. Логика бессильна против эмоций. Когда кино или реклама бьют по чувствам, ваш рациональный мозг выключается, и решение уже принято за вас. Мозг любит картинки, а не слова. Чем ярче образ, тем глубже он врезается в память и становится частью ваших собственных воспоминаний. Эффект присутствия равен эффекту влияния. Яркие звуки, крупные планы и ритм монтажа превращают зрителя в заложника экрана. Он синхронизируется с историей и перестает критически мыслить. Повторение работает, но не спасает. Просто мелькать перед глазами мало. Нужно связать бренд с эмоцией, иначе идея улетучится, как ненужный трейлер. Маркетинг – это не убеждение, а внедрение. Лучшие компании не доказывают, они подкидывают семя в подсознание и ждут, пока человек сам скажет: «Это мой выбор».